А ветер ты забыл? С ветром 4, вот и все. Пожалуй, это правильно. Только знаешь, если мы в губернию на тезисы отвечать не будем, что у нас все хорошо, то оттуда у нас весь коммунизм ликвидируют. Нипочем, отрек такое предположение Копенкин. Там же такие, как и мы. Такие-то такие, только пишут непонятно. И все, знаешь, просят побольше учитывать, да потверже руководить. А чего в Чевенгуре учитывать и за какое место людьми руководить? Да, а мы-то где ж будем? — удивился Копенкин. Разве ж мы позволим гаду пролезть? У нас сзади Ленин живет. Чепурный рассеянно пробрался в камыш и нарвал бледных ночного немощного света цветов. Это он сделал для Клавдюши, который мало владел, но тем более питал к ней озабоченную нежность. После цветов Чепурные копенки наделись и направились берегом реки по влажному травяному покрову. Чевенгур отсюда казался теплым краем. Видны были освещенные солнцем босые люди, наслаждающиеся воздухом и свободой с непокрытыми головами. «Нынче хорошо», — отвлеченно проговорил Чепурный. «Вся теплота человека наружу». И показал рукой на город и на всех людей в нем. Потом Чепурный вложил два пальца в рот, свистнул и в бреду горячей внутренней жизни снова полез в воду, не снимая шинели. Его томила какая-то черная радость избыточного тела, и он бросился сквозь камыш в чистую реку, чтобы там изжить свои неясные тоскующие страсти. Он думает, весь свет на волю коммунизма отпустил. Радуется бродяга, — осудил поступок Чепурного Копенкин. А мне ничего здесь не видится. В камышах стояла лодка, и в ней молча сидел голый человек. Он задумчиво рассматривал тот берег реки, хотя мог бы туда доплыть на лодке. Копенкин увидел его слабое ребристое тело и болящий глаз. — Ты Пашенцев или нет? — спросил Копенкин. — Да, а то кто же? — сразу ответил тот. — Но тогда зачем ты оставил пост в ревзаповеднике? Пашенцев грустно опустил свою укращенную голову. — Я оттуда низко удален, товарищ. — А ты бы бомбами! Рано их разрядил, оказалось. И вот зато теперь скитаюсь без почета, как драматический псих. Копенкин ощутил презрение к дальним белым негодяям, ликвидировавшим ревзаповедник, и ответную силу мужества в самом себе. — Не горюй, товарищ Пашенцев, белых мы, не сходя с коня, порасходуем, а ревзаповедник на сыром месте посадим. Что ж у тебя осталось нынче? Пашенцев поднял с дна лодки нагрудную рыцарскую кольчугу. — Мало, — определил Копенкин. — Одну грудь только обороняет. — Да голова черт с ней, — не ценил Пашенцев. — Сердце мне дороже всего. Есть кое-что и на башку, и в руку. Пашенцев показал вдобавок еще небольшой доспех, лобовое забрало с привинченной навеки красной звездой и последнюю пустую гранату. — Ну, это вполне тебе хватит, — сообщил Копенкин. — Но ты скажи, куда заповедник твой девался? Неужели ты так ослаб, что его мужики свободно окулачили? Пашенцев имел скучное настроение и еле говорил от скорби. — Так там же тебе, говорят, широкую организацию совхоза назначили. Чего ты меня шаришь по голому телу? Копенкин еще раз оглядел голое тело Пашенцева. — Тогда одевайся. Пойдем вместе Чевенгур обследовать. Тут тоже фактов не хватает, а люди сон видят. Но Пашенцев не мог быть спутником Копенкина. У него, кроме нагрудной кольчуги и забрала, не оказалось одежды. — Иди так! — ободрил его Копенкин. —